он не всегда мог дать отчет в том, насколько преуспевает на пути избранных. Он знал, что у него, у государственного мыслящего офицера, стоящего в оппозиции к господствующим в крае сепаратистским кругам, нет прочной поддержки среди непосредственного над ним командования. Но он не боялся борьбы и думал втайне, что нет таких противников, которые были бы ему не по плечу. Он чувствовал за собой славное имя отца и деда, собственные военные заслуги. Наконец, он принадлежал к тем, за кого говорил авторитет верховного правителя и сибирских армий. То, что его все чаще опережали, обскакивали люди, которых он считал не только менее достойными, а просто бесчестными, смутно беспокоило его. Но он вставал в позу презрения к этим людям и говорил себе: «Это моль. Она недолговечна, твой час еще придет». И вдруг небольшой поворот событий. Добровольческие части, действующие против повстанцев, терпят поражение. Союзное командование совместно с верховным правителем санкционирует дополнительный ввоз японских войск. Единомышленники Лангового один за другим смещаются с постов. И Лонговой получил назначение в карательный полк с приказанием выехать в 24 часа. Впервые в жизни он попытался использовать личные связи и потерпел неудачу. В просьбе отправить его на фронт ему было отказано. Это был крах всех иллюзий. Крах позорный и постыдный. Как не внушал Лонговой еще совсем недавно и себе, и другим, что дело физической расправы с бунтующим населением — это такое же выполнение служебного долга, как и всякое другое, он не мог не понимать, что дело это гадкое и грязное. А главное, он знал, что дело это поручено ему для того, чтобы унизить его и убрать с дороги большой военно-политической деятельности. Последнее, на что он еще надеялся, — это выиграть время, пока происходит перегруппировка наличных японских войск и пока не прибыли из-за моря новые дивизии. Успешные операции против повстанцев, проведенные в кратчайший срок, могли обеспечить ему и в дальнейшем возможность самостоятельных действий. Лонговой прибыл на рудник ночью и был встречен полковым адъютантом, проводившим его на квартиру управляющего рудником, где до отъезда прежнего начальника гарнизона полковника Молчанова Лонговому был отведен мезонин. Не раздеваясь, Лонговой кинулся в постель в состоянии крайней моральной и физической усталости. Но уснуть он не смог. В окнах то вспыхивали, то гасли отблески дальнего зарева от коксовой печи. Где-то, казалось, над самой крышей, с жужжанием проносились вагонетки подвесной дороги. Чуждый враждебный мир окружал Лонгового. Поселок, притихший, словно притаившийся, горы, нависшие со всех сторон, тайга, облитая мертвенным светом месяца. Он лежал с открытыми глазами, подложив руки под голову, и думал о Лене. То он видел ее в белой косынке у гостиной Гимеров, возмужавшую, гордую, несчастную, такой она показалась ему после долгой разлуки. То переживал сцену последнего прощания с ней ночью на крыльце захолустной станции. Где она сейчас? Что будет с ней? Как буду теперь я без нее, без всякой надежды когда-либо увидеть ее? И снова как зубная боль пронизывало его сознание позорности и униженности своего положения. Личные связи, взятка, лесть, преступление — вот то, что в ходу сейчас, думал он со злобой, а я не хотел и не умел действовать из-за угла. Я шел в бой с поднятым забралом, открытым лицом. И вот итог всей жизни. И никому нельзя верить, никому. Он не мог забыть, как на просьбу о поддержке начальник штаба несуществующего корпуса, влиятельный генерал, ранее покровительствовавший ему, стал пошло шутить, похлопывать его по плечу.